Я был бы рад проснуться дома лет 8 назад, когда житье было другое. Я хотел бы все вернуть назад и жить спокойно. Жаль, что все ушло, и я теперь один по ходу. Дайте проходу мне, я не хочу быть в толпе. Каждую ночь я вижу небылые у себя во сне. Жалко, что для исполнения мечты прибора нет. Но против времени пойти не составляло дело мне. Опустить надо оберег. Было время флешбэк. Дар с неба, первый снег. Бич, куча флешбэк. Я сделал камбэк. Юколу, спасибо, шек. Дар с неба, первый снег. Бич, куча флешбэк. Бич, куча буги. Меня любят суки. Я хотел бы быть бессмертным, как котенок Куки. Чувствую себя, будто мне завязали руки. Может, изменюсь, но никогда не стану в руки. Вы, наверное, устали слушать то, как я читаю. Про одно и то же каждый трек, и я сам себя утомляю. Но я знаю, что никто ничего не знает. Пит бокалом дополняет, как печеньки к чаю. Ни на ком не развернусь, каждому это обещаю. Ни на ком не развернусь, но однажды я отчаян. Держи выше кверху нос, не забивай себя печаль. Не смотри на остальных, ты и так прекрасно знаешь. Махаю крыльями, знаешь, что взлечу. Парень, у тебя проблемы, лучше бы сходил к врачу. Не люблю понты, поэтому в текстах всегда шучу. Кто-нибудь, постучите по голове стукачу. Моя жизнь не протекает, она бьет ключом. Бьет меня ключом на 8 качанным плечом. Мы с тобой, Потап и Настя, у нас все пушком. Мы прямо не пролезем и пройдем по очку. Да, я верю, что мы можем сдвинуть гору. Мой браток еврей ежедневно читает Тору. В школе по столом передавал братишке шпору. Да, я верю, что мы все отрежем руки вору. Я был бы рад проснуться дома лет 8 назад, когда житье было другое. Я хотел бы все вернуть назад и жить в покое. Жаль, что все ушло, и я теперь один по ходу. Дайте проходу мне, не хочу быть в толпе. Каждую ночь я вижу небылые у себя во сне. Жалко, что для исполнения мечты прибора нет. Но против времени пойти не составляло дела.